Без четверти два Эллен отыскала на 26-й Западной улице нужный номер дома. Она прошла к двери по растрескавшимся плиткам дорожки, приметив на ходу имя на почтовом ящике. Миссис Минна Аркетт. Вы ко мне? Вы, должно быть, миссис Аркетт. Да. А я кузина Гордона. Он не говорил вам, что я сегодня собиралась к нему заскочить? Нет. Он мне вообще никогда не говорил ни о какой кузине. Странно. Я же написала ему, что буду проездом в Блю-Ривере. Он, наверное, забыл. Гордона сейчас нет дома. Не могла бы я зайти на минутку, чтобы немножко перевести дух? Сошла не на той остановке и добрых две мили тащилась пешком. Ну, проходите. Вы сами из каких мест? Из Калифорнии. А, не знала, что у Гордона есть родственники на Западе. Понимаете, я живу там временно. Mm-hmm. А как дела у Гордона? Прекрасно, вертится, как белка в колесе. Сами понимаете, учеба — это его программа. Да вы присаживайтесь. Какая программа? Вы хотите сказать, что ничего не знаете о его программе? Понимаете, я уже давненько не получала от него весточек. Да он ведет ее уже 3 месяца. На местном радио он диск-жокей, крутит пластинки, хохмит. Передача называется «Дискобол». Ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 9 вечера. Но это же чудесно. Да, он у нас теперь настоящая знаменитость. Недели 2 назад о нем писала наша воскресная газета. А девиц просто отбоя нет. Особенно из Тоддардского университета. Представьте, трезвонит, не переставая, просто для того, чтобы услышать его голос в трубке. Он от них прячется, и к телефону приходится все время подходить мне. Просто с ума можно сойти. Простите, а Гордон по-прежнему встречается с той девушкой, о которой он мне писал в прошлом году? Которую вы имеете в виду? Блондинку, невысокую, хорошенькую. Гордон мне писал о ней несколько раз до самого прошлого апреля. Мне стало казаться, что это у него серьезно. Но потом он перестал в письмах о ней упоминать. Ну, хочу вам сразу сказать, душечка, что я в личную жизнь Гордона не лезу, и девушка его не знаю. Пока он не начал работать на радио, раза по 3-4 в неделю отправлялся куда-то по вечерам, но сюда никого не приводил. А как звали девушку? Если вы назовете мне имя, я, возможно, смогу сказать, гулял ли он с ней. По-моему, девушку звали Дороти. Дороти. Нет, в последнее время я от него этого имени не слышала, это точно. А в прошлом году? Я бы рада помочь, но просто не помню. Ну что ж, спасибо за гостеприимство. Как уже уходите? А Гордона? Гордона не хотите подождать? С минуты на минуту он будет здесь. Но вы же сказали, что он будет дома только поздно вечером. Я не говорила вам ничего подобного. А зачем же вы здесь сидели, если вы не хотите его дождаться? По телефону вы сказали, что... А, так это вы звонили. Что же вы мне сразу не назвались? Я подумала, что это одна из тех дурочек. Я им всегда говорю, что его не будет целый день. Послушайте, если вы полагали, что он вернется не скоро, зачем же вы сюда явились? Я... Ну, мне просто хотелось познакомиться с вами. Гордон так много... Ну, для чего вы задавали мне все эти вопросы? Что ты тут вынюхивала? Признавайся! Я его двоюродная сестра. Нет! Это правда. А теперь мне пора идти. Я повидаюсь с Гордоном как-нибудь в другой раз. Нет, ты останешься здесь до тех пор, пока он не придет. Дайте мне пройти. Никуда ты не пойдешь. Гордон! Гордон! Я пришел, мне звонили. Гордон, подойди сюда. Она тут из меня выпытывала, с какими девушками ты в прошлом году встречался. Да вот иди сам посмотри, Гордон! В дверном проеме показался высокий молодой человек. Он несколько секунд разглядывал Эллен, а потом улыбнулся. И ей трудно было сказать, добрая это была улыбка или ироничная. Боже мой! Боже мой! Эстер, кузина! Как ты похорошела! Дай я поцелую. Так она действительно твоя двоюродная сестра, Гордон. О, да! Мы вместе... Под стол пешком ходили, грызли одно кольцо, когда у нас резались зубки. Верно, Эстер? Да. Странная она какая-то у тебя. А все мои родственники по ее линии слегка помешаны. А, ну ладно, поговорите. На кого работаем? Какая разведка? Английская, французская? Нет? А, вы налоговый инспектор. Я сгораю от любопытства. Мне трудно вам объяснить, простите. Послушайте, дорогая кузина, я, конечно, диск-жокей, но не всегда шучу. Ну, пожалуйста, не спрашивайте. Я жду объяснений. Все очень просто. Я все время слушаю ваши передачи. Да, ну так, и что дальше? Ну, дальше. Я обожаю вашу программу. Замечательно. Попав в Blue River, я сразу решила, что просто обязана с вами встретиться. Да что вы говорите? Складно придумано. И как оригинально. Вы не верите? Вы не будете возражать, кузина, если я помою руки? Руки? Ну, конечно. Не успела Эллен сказать что-то еще, как Гордон неожиданно резким движением схватил ее дорожную сумку, которую она оставила у входа в комнату, и быстро скрылся за дверью ванной. Щелкнула задвижка. Эй! Эй! Зачем вы это? Не смейте открывать мою сумку! Не смейте! Не надо. Там письмо! Оно личного характера! Вы не смейте его читать! Сначала слышите я... меня! Минуточку, сначала я удовлетворю свое любопытство, да, от которого, повторяю, я весь горю. Прошло несколько минут, и Гордон вышел, складывая письмо. Да. Как однажды мой папаша ответил человеку, который позвонил нам и попросил Тину Тернер: если бы ты знал, парень, как ты ошибся. Если ты подозреваешь меня, то я даже не был с ней знаком. Ну, то есть мы с ней несколько раз здоровались. У нас в группе были еще блондины. Я и имени-то ее не знал, пока не увидел фотографии в газетах. Клянусь богом, что я не был близко знаком с твоей сестрой. Если я вру, провалиться мне на этом месте. Дороти была убита. Ее убийца тоже готов будет клясться. А если он сумел убедить ее в своей любви, то и актер он великолепный. В нашей группе были другие блондины. Я помню одного... Они часто приходили вместе на занятия. Дуайт Пауэлл. Точно. Значит, и он в твоем списке. Как тебя зовут? Эллен. Если собираешься проникнуть в логово Пауэлла, как проникла в мою берлогу, постарайся придумать что-нибудь более убедительное. Он может оказаться тем, кого ты ищешь. И тогда шутки с ним плохи. Я учту это. Ну все, мне пора. Милый Шерлок Холмс, а доктор Ватсон вам не нужен? Спасибо, нет. Тогда пока. Сейчас 7:30 вечера, Бат. И я сижу в удобном кресле в прекрасном номере отеля Нью-Вашингтон. Только что поужинала. И теперь готова принять ванну и завалиться спать после чудовищно трудного дня. Впрочем, выше я все тебе описала. Хорошо, что после всех сегодняшних мытарств у меня остался всего один подозреваемый. Мистер Дуайт Пауэлл. 35-я Западная улица. Охотничий сезон на него открывается завтра утром. Видишь? Все складывается удачно. Ты должен признать, что недооценил мои способности. Любящая тебя, Эллен. Здравствуйте. Не могли бы вы попросить к телефону Дуайта Пауэлла? Его нет дома. А когда он придет? Вы знаете, трудно сказать. Он после занятий работает у Фолджера, но я не знаю, до которого часа. Вы его квартирная хозяйка? Нет, я ее невестка и пришла, чтобы сделать уборку. Сама миссис Хонинг сейчас в больнице. Да, но если вы хотите что-нибудь передать Дуайту, скажите мне, и я оставлю ему записку. Нет, спасибо. Я, вероятно, скоро увижу его самого. Эллен было ясно, что на этот раз с хозяйкой дома переговорить не удастся. Она была уже более или менее уверена, что с Дороти встречался именно Пауэлл. Осталось только окончательно удостовериться через его друзей или даже познакомиться с ним самим. Интересно, кто такой этот Фолджер, у которого он работает? В телефонном справочнике должно быть есть сведения. Так. Вот она, аптека Фолджера. И адрес. Отлично. Дойдя минут за 15 до указанного в справочнике дома, она убедилась, что это действительно типичная американская аптека. Смесь кафе, магазина и самой аптеки. Прежде чем войти, Эллен поправила прическу и вся подобралась, как актриса перед выходом на сцену. Дуайт Пауэлл был за стойкой. Одет в белый халат и шапочку, она сразу заметила, что у него усы. Две узенькие ухоженные полосочки над верхней губой. На фото, которое ей показывал проректор, усов не было. Слушаю вас, мисс. Мне, пожалуйста, гамбургер и чашку кофе. Гамбургер и кофе. А кофе сейчас или потом? Сейчас, пожалуйста. Вы учитесь в Стоддарде? Пожалуйста. Спасибо. Нет, не учусь там. А вы? Я, да. Вы ведь не бывали здесь раньше, верно? Я вообще всего второй день в Блю-Ривере. Надолго к нам? Все будет зависеть от того, найду ли я работу. Какую? Секретарскую. А сами вы откуда? Из Де-Мойна. А у вас здесь родственники? Нет, здесь у меня даже знакомых ни души. Ну как, гамбургер? Удался. Послушайте, с сегодняшнего дня в кинотеатре идет новый фильм. Не хотите ли пойти со мной? Я? Да. Правда, не знаю. Ну, вы же сами сказали, что никого у нас в городе не знаете. Хорошо, я согласна. Вот ты отлично. Где мы встретимся? Я живу в отеле «Нью-Вашингтон». Может быть, в вестибюле? Хорошо, тогда в 8, согласны? Меня зовут Дуайт. Дуайт Пауэлл. А меня Эвелин Кеттридж. Очень приятно. Почему вы на меня так смотрите? У вас улыбка в точности, как у девушки, которую я знал. Вообще-то мне часто говорят, что я похожа на Джоан Бэкон. Нет. Ту девушку звали Дороти. Ну ладно. До вечера, Эвелин. До вечера. Эллен спустилась в вестибюль в половине восьмого, чтобы лишить Пауэлла всякой возможности прийти раньше и спросить у портье, в каком номере остановилась мисс Киттридж. Он явился без 5:08 и сказал, что, как он узнал по телефону, фильм начнется ровно в 8, и им нужно поторопиться. Во время сеанса она наблюдала за ним краем глаза. А вдруг это убийца? Убийца ее сестры Дороти. Фильм закончился, и они решили немного прогуляться. Муниципальный центр находился всего в 3 кварталах от кинотеатра. Они прошли мимо него. Это самое высокое здание в городе? Да. А сколько этажей? 14. Но почему он не посмотрел? Странно. Когда спрашиваешь человека о высоте дома, он обычно инстинктивно поднимает голову и смотрит на него. Даже если ответ ему известен заранее. Разве что у него есть особая причина не смотреть туда. Ну вот и твой отель. Да. Спасибо за прекрасный вечер. Давай зайдем к тебе в номер. Выкурим по последней сигарете, а? Нет, я слишком устала. Устала? Ну хорошо, извини. Я все еще напоминаю тебе ту твою девушку. Впрочем, она, наверное, была одной из многих, с кем ты встречался раз другой ради забавы. Нет, мы с ней встречались долго. Что ты делаешь завтра вечером? Ничего. Тогда в то же время на том же месте? Хорошо. А что было дальше? Что ты имеешь в виду? Тебя и ту девушку. Почему ты с ней перестал встречаться? Понимаешь, мы, наверное, просто устали друг от друга. Дела грозили зайти слишком далеко, а она была еще совершеннейшим ребенком. Пришлось прекратить наши отношения. Все, тебе пора идти. Спокойной ночи. Завтра в 8? Да. Я слушаю. Ты еще не спишь, кузина? Это Гордон? Да. Но почему так поздно? Мне не терпелось узнать. Моя невиновность установлена? Да, с Дороти встречался Пауэлл. И я чувствую, что права. Это не было самоубийство. Да? Дела грозили зайти слишком далеко. Так он мне сам сказал. Неужели он все это тебе сказал? Слушай, просто поразительно. Я подцепила его в аптеке, где он работает. Для него я Эвелин Кеттридж, беззаботная секретарша из Де Мойна. Мы с ним уже настоящие друзья, водой не разольешь. Ну и когда ты планируешь выбить из него письменное признание? Слушай, на твоем месте я бы не играл с таким типом в кошки-мышки. Пока он считает, что я Эвелин Кеттридж. А ты уверена, что он тебя не раскусил? Что если Дороти показывала ему твою фотографию? Если и так, то за год я изменилась. Ну все равно будь с ним поосторожнее. У меня в голове созрел отличный план. Клянусь, я выбью из него признание. Ну а пока кладу трубку, я очень хочу спать. Подожди. Привет, Эвелин. Я смотрю, ты никогда не заставляешь своих кавалеров ждать. Не всех, скажем так. Ну, как идут поиски работы? Нормально. Мне нужно как раз отнести рекомендательное письмо одному адвокату. Ты не проводишь меня? Конечно. А где его контора? Совсем рядом, в муниципальном центре. На каменных ступеньках, ведущих ко входу, он задержался. Эллен оглянулась и увидела, что он бледный, как мел. Знаешь, я лучше подожду тебя здесь. Ну вот, а я как раз хотела, чтобы ты со мной поднялся. Какой этаж? 14-й. Что? Они поднялись на лифте и довольно быстро нашли нужную дверь. На ней висела табличка «Фредерик Клозен». Член коллегии адвокатов. Эллен знала, что кабинет будет закрыт. Ну, как тебе это нравится? Сейчас только 8:45. Да, ну и что теперь? Завтра зайду, и на танцы не успели. А знаешь, у меня в голове мелькнула шальная мысль. Давай залезем на крышу.